Дева молвит, напою, и твоих верблюдов я, значит, дева та твоя. Значит, усудил святой Исаак быть женой. Вскоре дева подошла и кувшин свой налила. Он напиться попросил, из руки ее испил. И прибавила она светлой радостью волна. Я хочу из рук моих и верблюдов всех твоих напоить. И вот бежит и охотно всех поит. И тогда сказал он ей: Бог в ответ мольбе моей на тебя мне указал, чтобы я тебя избрал. Ты должна идти со мной и Исааку быть женой. Сердце гордо и тихо, и не видя жениха, верила она, что Творцом ей суждено. Девы юные во всем, не советуйтесь с Творцом. Тяжен жизненный вопрос, вы немало льете слез. Трудно на земле тому, кто не верит за ему. Вы желаете найти друга в жизни на пути. Ваша жизнь тиха, без смертельных ран и битв. Верьте в мощь святых молитв, с каждою нуждой Творцу обращайтесь, как Отцу.